Глава 25. Танцы на краю тайны. Итак, что мы имеем? Я застряла в столице. Граф Волконский узнал обо мне настоящий и собирается на мне жениться. Дома из-за этого все посходили с ума. Новых деталей в расследовании нет. Оливия с Борисом в Донске, и, надеюсь, они в безопасности. Нужно будет написать им письмо, чтобы в этом убедиться. А мой дядя так и не выходит на связь. Мама говорит, что у него очень много работы. Замечательно. И как мне найти новые связи, чтобы добыть проверенную информацию? Неужели для этого все же придется выйти замуж за графа? Хм, чудненько. Стоит прояснить, что замуж за него я хочу. Еще как. Но вот какие мотивы движут им, кроме благородных, что он так серьезно отнесся к делу и готов приложить все усилия, чтобы сделать все по правилам? Не скажет ли он потом, когда опасность минует, что фарс можно прекращать? Это же разобьет мне сердце. Хм, нет, спасибо. Не хочу. На бал я собиралась как на сражение. Я должна сегодня же выяснить, что задумал граф и какие у него на меня планы. Хотелось бы ясности. Надев сшитое маменькое платье, я обнаружила, что оно мне невероятно идет. В зеркале я увидела очаровательную девушку в золотом платье, которое подчеркивала голубая ленточка на талии. Юные леди на бал обычно являются подле своих родителей или в сопровождении благородных дам. Я же влетела в бальный зал, как быстрая лань, оставив где-то позади, скорее всего, у гардероба, своих мама и папа. Глазами я искала графа, но тщетно. Он либо еще не пришел, либо хорошо от меня прятался. Зато другой, не менее импозантный мужчина, был уже тут. «Дядя!» — подлетела я, радуясь долгожданной встрече. «Моя дорогая, в прямом понимании этого слова, племянница!» Тепло целуя меня в щеку, произнес граф Виктор Залесский. «Боже мой, я все верну! Дай только время заработать!» Чмокнула его в ответ, и он счастливо рассмеялся. «Как же я по нему скучала!» Но вот раздались звуки музыки, оповестившие присутствующих о начале бала. Церемонимейстер произнес короткую вступительную речь, и в середину зала величественно выплыли император с императрицей. Они покружились в медленном, но очень чувственном танце, после которого в центр зала начали собираться и другие пары. «Окажи мне честь, моя дорогая племянница! Станцуй со мной!» — подал руку мне дядя, приглашая на танец. «Конечно!» Согласилась я с улыбкой, и дядя повел меня в круг танцующих. Мы кружились не спеша, в такт прекрасной музыки. «Тебе удалось выяснить о графине Кшинской, матери Мирославы?» Начала я важный разговор. «Ничего такого. Урожденная графиня Лесницкая всегда была добра, благочестива и находчива. Она водила дружбу с матерью Таисии, пусть не самую близкую, но постоянную. Как только Ирина Кшинская отошла в мир иной, Елена тут же появилась на виду у Константина Кшинского. Она так сильно заботилась о нем и его новорожденной дочери, что тот вскоре спешно на ней женился. Она очень хитрая. Я видела ее на похоронах Таисии. Смотрела на всех свысока, даже слезинки не проронила. Кстати, она сегодня здесь». «Здесь?» — удивилась я и попробовала оглядеться по сторонам, из-за чего мы чуть не сбились. «Тише ты! Привлечешь к нам ненужное внимание», — пожурил дядя. А я наконец-то увидела даму, о которой шла речь. В черном траурном платье она стояла в углу, попивая пунш. Рядом с ней топтался на месте симпатичный блондин. Ладно, не просто симпатичный, он был очень красив. Но такая красота не была в моем вкусе. Эти чуть отросшие светлые волосы, тонкие прямые губы, четкие черты лица нравились кому угодно, но не мне. Именно поэтому я недовольно сморщилась, глядя на такого красавчика. «Дядя, а это кто с ней рядом? Кажется, и на похоронах Тая он кружился рядом с графиней». «Это князь Владислав Орлов. Он и его семья не здешние, перебрались в наше государство только год назад. Я с ним лично не знаком, но слава за ним водится хорошая. Кстати, раз уж сама о нем заговорила, он и есть тот самый жених Таисии Кшинской, за которого хотела выдать ее мачеха». «Точно! Мира писала мне об этом, а я и забыла». «Ты лучше расскажи мне, с чего это вдруг граф Волконский снова решил на тебе жениться? Ты его приворожила?» Я по-детски закатила глаза и тут же оглянулась. Не видит ли этого маменька? иначе потом весь вечер придется выслушивать ее нравоучения, что в мои планы совсем не входило. «Дядя, давай лучше поговорим о чем-то более важном», — попыталась сменить тему. «Да разве так можно? Свадьба моей любимой племянницы — самое значимое событие для меня!» — не сдавался родственник. Я фыркнула. «Дядя, у нас расследование не сдвинулось ни на сантиметр. Убито 5 девушек. Мы знаем, что одну из них убили случайно, вместо Оливии. Именно поэтому она сейчас под присмотром Бориса. Уверена, господин полицмейстер также приставил к ней своих людей. Остальные 4 девушки были магами, и эту самую магию у них забрали. Но зачем и с какой целью? Я помню из уроков истории, что давным-давно был такой маг, который изобрел прибор, способный забирать магию у одного мага и передавать другому. Но при этом все оставались живы. А тут девушки умирали. Непонятно. И еще всегда определенное количество, и почему-то с разницей в 10 лет». «Ты абсолютно права, моя дорогая. Мы тоже склонны полагать, что у нас завелся подражатель. Но что сподвигло его выбрать такую тактику, непонятно. Но смысл в этом должен быть». «Определенно». На этом наш танец закончился, и мы разошлись, договорившись встретиться завтра за ужином и еще раз обо всем поговорить. Дядя отправился по своим делам, а я же направилась за закусками. Пусть дома я и ела, но от всех этих переживаний снова проголодалась. Мне повезло. Рядом с колоннами были накрыты небольшие столики с закусками. Я выбрала самые любимые и умяла их с особым аппетитом. «Могу я вам представиться?» Раздалось рядом, и я обернулась на голос. Передо мной во всей своей красе стоял тот самый князь Орлов. От неожиданности я чуть не спросила его, зачем он хочет мне представиться, но вовремя прикусила язык. «Да, конечно», — промямлила я. «Князь Владислав Орлов из Батиска», — поклонился он галантно. «О, это далеко. Зачем к нам переехали?» «У вас очень красивая и живописная природа». «И это все? Так много стран с более красивыми пейзажами?» — говорила я, а сама глядела по сторонам, давая понять, что его общество мне неинтересно. «Но мне понравилось это». Князь неожиданно сделал шаг вперед. «Позвольте пригласить вас на танец». «Я...» «Не позволяю. Девушка уже занята». Вдруг из ниоткуда появился граф Волконский, оттеснив лишнего кавалера. Он протянул мне руку, приглашая на танец. Я любезно вложила в нее свою ладонь. Мы выплыли на середину зала, и я на мгновение забыла, как дышать, а заодно, как танцевать. «Спокойнее, я рядом. Можете дышать ровно», — произнес бархатным голосом мужчина прямо над моим ухом. Я вздрогнула, а он сильнее сжал меня в своих руках. «Ага, подышишь тут. Как же». «Вы же не думали, что я позволю вам танцевать с этим прохвостом?» — снова заговорил граф. «Ой!» — я запнулась и наступила ему на ногу. «Такими темпами я ему все ноги отдавлю». «Вы знаете, что он бывший жених Таисии?» «Уже знаю». «Их хотела свести Елена Кшинская?» «Тоже знаю». Мы замолчали. Было как-то неловко говорить даже о важных вещах. Я не понимала, что от меня хотел этот мужчина. В его руках я таяла. А он все прижимал меня сильнее, что только мешало мне соображать. «Дядя говорит, что, возможно, кто-то забирает магию девушек, чтобы воспользоваться самим». Я попыталась продолжить разговор. «Да, есть такая теория. Однако все остальное очень странно». Мы вдруг вышли из общей толпы танцующих и остановились. «Мне нужно подышать на улице». Я решил воспользоваться моментом, чтобы ускользнуть, потому что сосредоточиться сегодня было особенно сложно. Но мою руку так и не отпустили. Наоборот же, граф сделал шаг вперед и повел меня на балкон, откуда по обе стороны спускались каменные узкие ступеньки. Они плавно перетекали в каменную дорожку, уводящую в императорский сад. «Я не могу оставить вас одну, когда рядом топчутся столь неприятные личности», — объяснил он свое поведение. «Это вы про князя? Вам он противен, потому что совсем недавно собирался жениться на Таисии?» — спросила я, глядя на рядом идущего графа, пока мы спускались по ступенькам. Сегодня он выглядел просто неотразимо, и мне постоянно хотелось на него смотреть. Хоть я и пыталась запретить себе это всеми силами, но похоже, что их у меня для этого недостаточно. «Мне он сам по себе не нравится. И дело тут не в Таисии. Понятно. Пряча непрошенную улыбку, повернулась вперед и чуть ускорила шаг. Мы углубились в сад. Всего лишь раз я гуляла здесь, но с тех пор тут ничего не изменилось. По правую сторону находился небольшой пруд с деревянными лавочками, а по левую раскинулся невероятной красоты сад, весь редкими цветами. — Вам получше? — спросил граф. Он неспешно шел рядом, держа руки за спиной. — Да, спасибо. Пряча смущенную улыбку, отозвалась я. — Я хотела перед вами извиниться. Начала свою речь, которую готовила сегодня весь день. — За что? — За то, что отказала вам 3 года назад. Тогда замужество не входило в мои планы. И прошу прощения, что скрыла от вас свою личность. Я не хотела обманывать. Как перестать смущаться? Хотелось отчаянно верить, что в темноте, несмотря на тускло горевшие фонари, моего лица не было видно. — А сейчас ваши планы не изменились? — Мои планы? — не поняла я. — Вы про брак? — Угу. — Конечно, мне уже пора задумываться о замужестве, но не под таким давлением. И не подумайте ничего плохого, однако выйти за вас только из-за нежелания выходить замуж за принца я тоже не хочу. — Если вы спросите меня... — начал граф, но я его остановила. — Тише. Я замерла на месте. — Слышите? Там кто-то идет. Нельзя, чтобы нас увидели вместе. Я покрутила головой по сторонам и, увидев невысокие, но густые кусты, поспешила спрятаться за ними. Графа я схватила под руку и потянула за собой. — Вы не думаете, что нам с вами глупо вот так прятаться? Ведь новость о нашей помолвке уже просочилась в общество. Шепотом произнес граф, в то время как я сквозь заросли высматривала 2 шествовавших по каменной дорожке дам. — Точно! — я обратно повернулась к мужчине. Он взглянул на меня лукаво, отчего я вмиг залилась румянцем. — Вы перестанете ставить меня в неловкое положение? Или вам нравится меня смущать? — спросила я, нервно теребя в руках складки платья. — А я смущаю? — я прищурилась. — Дразнит же! — Вот какой! — Смущаете, и оттого мне неловко. Я совсем запуталась в наших с вами отношениях и, кажется, напридумывала лишнего. В этот момент очень хотелось спрятать лицо хотя бы руками, но это было бы совсем глупо. — Это как? — не унимался этот наглый и хитрый похититель сердец. — Я напала на вас с поцелуем 2, а вы даже выговора мне не сделали. Я начинаю думать, что вам это понравилось. Нашла в себе силы и все-таки сказала то, что волновало меня больше всего, и, чтобы как-то перевести дух, приподнялась и выглянула поверх кустов, желая убедиться, что дамы давно ушли и можно было выбираться из укрытия. Но я никак не ожидала, что трава окажется такой скользкой, и я поскользнусь на ней. Спасло, что меня поймали крепкие руки графа. В них, как назло, я чувствовала себя в безопасности. «Осторожно!» произнес тот, и стало не по себе. Его дыхание коснулось моей шеи, отчего по всему телу пробежали мурашки. Я вздрогнула и поспешила отпрянуть от графа. Нужно было срочно увеличить расстояние между нами. — Вы думаете, я вас вот так просто отпущу? — не спрашивал, а утверждал он. Отчего сердце мое сначала забилось с неистовой силой, а потом словно остановилось, не выдержав переполнявших меня чувств. Честно говоря, «Думать мне сейчас удается с трудом», — произнесла я, еле слышно, и хотела было развернуться, но оказалась прямо напротив губ этого несносного графа. Медленно вдыхая, я опустила глаза. Нужно было как-то справиться с собой в этот момент, иначе я снова его поцелую. «Если хотите знать правду, то во второй раз поцеловал вас я». Сердце снова вспомнило, как биться, и зашлось галопом. Кровь прилила к лицу, а на губах растянулась довольная улыбка. Силы вдруг куда-то делись, и хотелось упасть без чувств, но в надежные мужские руки, которые сейчас удерживали меня на небольшом расстоянии. И стоило об этом подумать, как граф тут же привлек меня к себе поближе. Пришлось положить ему свои руки на плечи. — Я не буду предупреждать вас о том, что сейчас сделаю, — продолжал мужчина, лаская своим голосом мой слух. — И я очень рад, что вы сейчас находитесь в трезвом рассудке. Я подняла голову и посмотрела ему в лицо. Он осторожно обхватил своими руками мое лицо и накрыл мои губы своими. Это было восхитительно. Наконец-то мои мечты и желания воплотились наяву. Мы целовались сначала робко, будто хотели узнать друг друга немного получше, но как только в наших сердцах вспыхнул пожар, оторваться друг от друга было невозможно. Его поцелуи покрывали мои губы, щеки, виски и спускались к шее, а затем снова возвращались к губам. И этому безумию не было предела. Не знаю, как мы смогли остановиться. Видимо, голос разума помог угомонить наши чувства. Приведя себя в порядок, мы вернулись в бальный зал. Граф проводил меня до родителей и пообещал заглянуть завтра. Улыбка не сходила с моего лица. Так я была счастлива. Вернувшись домой, я почувствовала приятную усталость. Хоть меня и переполняло радостное возбуждение, как только моя голова коснулась подушки, я мгновенно провалилась в сладкий сон.